Говард Фаст. Дочь Агриппы. Роман. Перевод с английского Белоусова. Основные действующие лица. Беренис Бесагриппа, царевна Галилеи, позднее царица Калки. Ирод Агриппа, отец Беренис, царь Израиля. Габо, служанка Беренис. Ирод Калки, первый муж Беренис, он же ее дядя, царь города Калки в Ливане. Агриппа, брат Беренис, царь Галилеи. Полемон, царь Сицилии, второй муж Беренис. Симеон бен Гамалиэль, муж Беренис, третий, внук Реби Гилеля и владыка Великого Синедриона. Гамалиэль бен Гилель, отец Симеона, сын основателя дома Гилеля. Гес Флор, прокуратор Иудеи. Тит Флавий Веспасиан, римский военнокомандующий, позднее император Рима. Симеон Баргиора, военный лидер Сикариев. Кипра, мать Беренис. Друзилла, младшая сестра Беренис. Мариам, сестра Беренис. Марк Лисимах, старший сын Алабарха Александрии. Александр Лисимах, Алабарх Александрии. Германик Лат, легат в Палестине над торговой миссией Клавдия. Енок бен Арон, начальник царской стражи. Вибий Марк, проконсул Сирии. Куспий Фад, прокуратор Иудеи. Гиркан, старший сын Беренис. Береницеан, второй сын Беренис. Анат Берадин, купец. Адам бен Ур, оруженосец. Гидеон бен Гармиш, глава дома Шлома в Тиберии. Исмаэль Барбфаби, верховный жрец. Гилель бен Гамалиэль, брат Симеона. Сара, мать Симеона. Дебора, жена Гилеля бен Гамалиэля. Ачон бар Аврим, поставщик зерна в Сирии. Вентидий Куман, проконсул Иудеи. Иосиф бен Маттафей Хакоген, Флавий Иосиф, еврейский военачальник и историк. Баас Хакоген, глава дома Хакедрон. Менахем Хакоген, глава Сикариев. Якобар Хакоген, еврейский банкир. Давид Бар-Она Пурпур, богатый римский еврей. Посвящается Бетти, которая прошла со мной через все. Все лучшее и все худшее. Часть первая. Беренис было 16 лет, когда ей пришлось стать свидетельницей убийства родного отца. Причем за ходом событий, приведших к трагической развязке, она наблюдала со странным спокойствием. С той поры, как отец вступил на путь добродетели и нанял армию уличных певцов, чтобы объявить во всеуслышание о появлении святого среди смертных, у Беренис к родителю проявился интерес, однако ее отношение к нему не изменилось. Ребенком она боялась его, подростком ненавидела, затем наступило равнодушие. Ненависть была не свойственна Беренис, и злость ее быстро проходила, так как отнимала слишком много сил и разрушала душу. Их семья жила в Кейсарии, на побережье. Заканчивалась осень, день обещал быть прохладным и приятным, однако ночью ветер переменился, и к утру он подул с пустыни, преодолев холмы Нижней Галилеи и скатившись на побережье, как кипящее масло. Ветер предвещал несчастье, и все в Кейсарии знали, от предстоящего дня не следует ожидать ничего хорошего. И Беренис знала это. Она ожидала наступления жаркого, душного, перехватывающего дыхания утра еще до того, как подул ветер. Но Беренис его не боялась. Даже наоборот, ее внутреннее чувство подсказывало, что ей в этот день беда не грозит. Сегодня в ее семье ожидалось некое подобие театрального представления, а Беренис любила театр. Итак, она не спеша оделась, чтобы совместить день бедствий с развлечением в ярко-красную хлопковую сорочку и зеленую накидку. Ее служанка, смуглая беньяминка, низкорослая, с тяжелыми бедрами, черноволосая и черноглазая, выразила свои сомнения, удивившись такому сочетанию цветов. Но Беренис только взглянула на нее, и та сразу умолкла. Некогда служанка носила имя Леа, но хозяйке она не понравилась, и Беренис стала называть ее идумейским именем Габо, что в переводе означает «черный песчаный крот». 17-летняя Габа была рабой своей госпожи уже 3 года. С момента своего появления она не понравилась хозяйке, и та била ее по малейшему поводу короткой плеткой, а подчас пускала в ход и руки. Иногда Бериниса сбивала ее до крови, скорее из-за личной неприязни, чем за грехи. Однако, повзрослев, Беренис убедилась, что холодный взгляд или строгое слово в той же степени плодотворны, что и битье. К тому же такой метод воспитания освобождал ее душу от угрызений совести, которые мучили Беренис после экзекуции над служанкой. Таким образом, и на этот раз строгого взгляда Беренис оказалось достаточно для Габа, которая поняла, что ее хозяйка не настроена спорить. Она наденет зеленое с красным, золотые туфли, золотой пояс и набросит золотую сетку на волосы. Откровенно говоря, эти цвета ей к лицу. К 16 годам Беренис расцвела. Она была выше большинства девушек ее возраста, скуластое лицо отличалось исключительно чистой кожей, большие руки, длинные пальцы, широкие плечи и крепкий, правильно очерченный подбородок